нельзя было назвать господской. Это была просторная изба, разделенная на две половины, из которых в одной черной помещалась стрепущая и дворовые, а в другой чистой, состоявшей из двух комнат, жила она с детьми. Когда-то изба была покрыта тесом, но от времени тес сопрел, и новую крышу сделали уж соломенную, так что и с этой стороны жилье перестало отличаться от обыкновенной крестьянской избы. Даже палисадника не существовало, только сбоку был разведен небольшой огород, в котором росли лишь самые необходимые в хозяйстве овощи. При такой бедности и в то дешевое время существовать было трудно.